Глава 397. Главный клан Китая. Цзуи совершенно не знала в лицо прибывшего, но, судя по реакции остальных людей, этот рослый мужчина занимал особый статус. В противном случае присутствовавшие здесь крупные шишки не были бы так потрясены при виде него. На лицах некоторых даже читался благоговейный трепет. «Здравствуйте». Рослый мужчина, не обращая ни на кого внимания, подошел прямо к Цзуи и протянул ему свою ручищу. «Консультант Цзо, я Фань Хайчао». «Фань Хайчао». Цзуи тут же прозрел. Неудивительно, почему многие изменились в лице. Фань Хайчао принадлежал к столичному клану Фань и руководил им, а также являлся родным младшим братом Фань Хайлю. Фань Хайлю – сильнейший китайский экстраординар класса Альфа, один из 7 героев, создавших внутреннюю сеть, костяк сообщества экстраординаров, в настоящее время стоял на страже драконьей крепости в Диком мире. Хотя Фань Хайчао был далеко не так знаменит, как его старший брат, однако никто не смел недооценивать его. Он не только управлял кланом Фань, считавшимся главным кланом Китая, но и сам являлся экстраординаром класса А. «Здравствуйте». Цзуи встал и пожал руку. Он отчетливо ощущал мощные экстраординарные колебания, исходившие от Фань Хайчао. Этот глава клана Фань не просто принадлежал классу А, но находился на пике класса А. «Консультант Цзо». Фань Хайчао представил Цзуи, стоявшего позади молодого человека. «Это мой племянник Фань Шаоюй». Фань Шаоюю на вид было примерно 26-27 лет. Он имел привлекательную внешность и надменное лицо. Он кивнул Цзуи, ничего не сказав. На этого молодого человека тоже обратили внимание все присутствующие, поскольку тот был сыном Фань Хайлю. Был известен как экстраординарный баловень судьбы и считался лидером молодого поколения экстраординаров Китая. В отличие от сына Альфа Цинюяна, Цэнь Цзюньхао, Фань Шаоюй не только достиг класса А, но еще и бывал в Диком мире и возглавлял оборону драконьей крепости во время нападения звериной расы. Он добился немалых военных успехов. Помимо Фань Шаоюя, Фань Хайчао привел с собой более 10 экстраординаров, 2 из которых относились к классу А, а остальные к классу Б. Такой мощи хватало, чтобы расплющить экстрабюро и экстрассоциации в большинстве провинций. Могущество клана Фань было очевидно. Поэтому новоприбывшие Фань Хайчао, Фань Шаоюй, 2 экстраординара класса А и более 10 экстраординаров класса Б автоматически стали хозяевами этого заседания. «Консультант Цзо». Фань Хайчао, усевшись, спросил. «Вы только что сказали, что Новый мир — это испытательное пространство. Позвольте узнать, как это понимать». «Прямо так и понимать». Цзуи без раздумий ответил. «Способности экстраординара после телепортации подавляются. А обычному человеку после телепортации стоит убивать монстров и магических зверей, чтобы получить силу. Силу, способную повысить его до экстраординара. Все присутствующие оцепенели. Убиваешь монстров и магических зверей, и за это получаешь силу, повышающую тебя до экстраординара?» Фань Хайчао суровым тоном промолвил. «Консультант Цзо, вы ведь не шутите? Если это правда, тогда Новый мир абсолютно бесценен». Изначально глава клана Фань собственноручно прибыл со своей командой, притом взял с собой Фань Шаоюя, чтобы посетить Новый мир. От такого вкусного куска торта клан Фань ни за что не мог отказаться. Но Фань Хайчао никак не ждал подобного ответа от Цзуи. У него внезапно появилось горячее желание ринуться со своими людьми в Новый мир, чтобы узнать, правда ли, говорит Цзуи. Но Фань Хайчао все-таки не был простым человеком, тем более портал никуда не денется, поэтому он сдержал себя. «Я не вру». Цзуи холодно ответил и почувствовал полученную добродетельную силу за честность. Он продолжил. «Проведите эксперимент». «Проведите эксперимент и узнаете. Но во избежание непредвиденных ситуаций лучше не торопиться. Можно установить правила. Сперва отправят 20-30 человек, затем...» «Мы не боимся непредвиденных ситуаций!» Сидевший рядом Фань Шаоюй внезапно перебил. «Наше семейство Фань способно справиться с любыми непредвиденными ситуациями. У нас нет времени, которое можно напрасно растрачивать. Я считаю, что начальник Чэнь предложил правильное решение». С этими словами он кивнул Чэнь Цзы. Польщённый неожиданной честью, Чэнь Цзы поспешно натянул улыбку. Он постоянно находился в столице и хорошо знал, какой высокий статус в столичных кругах занимает этот юный господин из клана Фань. Чэнь Цзы никак не мог сравниться с ним по авторитету, тем более Фань Шаоюй являлся лицом могущественного клана Фань. Но Чэнь Цзы вдруг обнаружил, что Фань Шаоюй одобряет и поддерживает его. Тем не менее, руководить операцией по исследованию нового мира уже явно будет клан Фань, а не Чэнь Цзы. Мы возьмем достаточно людей и материальных средств. Фан Шоу Юй, важно задрав подбородок, продолжил говорить. А еще новейшее оружие научно-технического центра Ханьхай. Сверхэнергетическую пушку. Шэнь Дэпин сильно изумился. Разработка сверхэнергетической пушки завершена? Сверхэнергетическая пушка являлась сверхоружием, разработкой которого совместно занимались научно-технический центр Ханьхай, китайская экстра-ассоциация и башенные маги Дикого Мира из Королевства Сейлиш. Первоначальный чертеж был предложен башней, оружие работало с помощью экстраординарных источников магических зверей и обладало огромной мощью. Поскольку данный проект держался в строгой секретности, Шэнь Дэпин знал очень мало, но слышал, что эта пушка не только способна применяться на Земле и в Диком Мире, но еще и представляет определенную угрозу для экстраординаров класса Альфа. Он не ожидал, что разработка уже завершилась, и что Фан Хайчао и Фан Шоу Ю используют пушку для покорения нового мира. Шэнь Дэпин внезапно подумал о том, что Фан Хайчао и Фан Шоу Юй, вероятно, получили указания от Фан Хайлю. Похоже, клан Фан решил всерьез взяться за новый мир. «Конечно, завершено!» Фан Хайчао со смехом произнес. «Но мы взяли только две пушки, потому что на данный момент производство сверхэнергетической пушки слишком сложно и дорого. Для налаживания серийного производства потребуется время». Говоря это, он взглянул на Цзуи. Шэнь Дэпин заметил этот взгляд, и по его телу пробежал холодок. Неужели члены клана Фан не считаются с такой альфой, как Цзуи? Не только потому, что за их спинами стоит Фан Хайлю, но и потому, что у них есть смертельное оружие. А Цзуи, будто не заметив взгляда Фан Хайчао, покачал головой. «Все же я считаю, что нужно действовать осмотрительно». «Нет времени!» Фан Шоу Юй встал, сказав. «Дядя, я пойду готовиться!» Фан Хайчао с улыбкой кивнул. «Хорошо». Теперь эти два человека принимали решение, и никто из присутствующих, включая Чэнь Цзы, не смел возразить. Обстановка в командном центре внезапно стала напряженная. «Тогда поступим следующим образом». Фан Хайчао тоже встал, сказав. «Начальник Чэнь, я хотел бы взглянуть на портал и посовещаться с вами». Чэнь Цзы поспешно закивал головой. «Хорошо». В итоге оба человека покинули командный центр, а остальные растерянно переглянулись и вскоре следом ушли. В этом деле больше уже ничего от них не зависело. В помещении остались лишь Цзуи и Шэнь Дэпин.